Пока все сходится, значит, англичане – это потомки евреев. В подтверждение моей теории следует вспомнить книги очень известных английских историков. В 1649 году Джон Сэдлер, ученый и мыслитель эпохи миллинаризма, личный секретарь Оливера Кромвеля и член Государственного совета парламента, опубликовал свой труд под названием «Права королевства», в котором утверждается израильская генеалогия для британского народа. И еще я хорошо помнил наше израильское происхождение Джона Уилсона и семитское происхождение народов Западной Европы Джона Пима Итмана. Но самое поразительное и основополагающее в моей теории – это английский королевский трон, на котором восседают во время коронации английские короли и королевы. А под этим троном лежит знаменитый камень Иакова. А кто такой Иаков? Иаков – это третий из библейских патриархов. Он использовал этот камень как подушку, когда спал и видел лестницу в небо. Так написано в Ветхом Завете в первой книге Бытия. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». Библейский пророк Иеремия перевез камень Иакова в Ирландию, откуда он попал потом в Шотландию. С то древних времен камень Иакова был обязательным атрибутом коронации всех шотландских монархов, а с 1308 по 1996 год находился под королевским троном в Вестминстерском аббатстве. На нем проводились инаугурации еще до того момента, когда шотландцы и пикты объединились в одно королевство под властью Кеннета I. Ну вот, все звенья головоломки встали на свои места. Евреи, пикты, камни и письмена. Осталось их только расшифровать, но этим я займусь позже. Когда я поставил ногу на последнюю ступеньку, то в голове раздался голос: «Ты гораздо умнее, чем я думал, видящий. Значит, я на правильном пути. Главное, чтобы о нашем телепорте никто не узнал, а с письменами я разберусь». «Том», — обратился я к своему дворецкому, которого по советскому партийному этикету я должен называть домработником. «Мы уезжаем и завтра постараемся опять приехать. До свидания, лорд Эндрю и высокочтимые леди», — ответил высоким стилем Том, гордый тем, что его новый хозяин является целым лордом и герцогом. Когда мы подошли к машине, которая стояла во дворе замка, Маша спросила: «Мы же завтра в Глостер собирались, мой замок смотреть. Туда ехать далеко», — ответил я, — «а утром мы должны быть на похоронах 14 погибших вчера английских солдат и королевских гвардейцев. Но у меня есть идея, чем заменить поездку в машин замок. Ты хочешь приехать сюда, — догадалась солнышко, — и куда-то снова перенестись, умничка. Только не куда-то, а прямиком в Ниццу». «Вы хотите в Ниццу?» Ответом мне был виск, писк и миллион слюнявых поцелуев. «Нет, это не котята, это щенята какие-то получаются. Главное, что породистые, с хорошей родословной. И экстерьер у них хороший. Даже первый помет у них скоро будет». От этих мыслей я заржал, и девчонки стали меня спрашивать, над чем я смеюсь. Пришлось рассказать это забавное сравнение их со щенками. Теперь мы заливались от смеха уже все четверо. Особенно всем понравилась информация про помет. Сразу начались обсуждения, как лучше купать грудничков, и я им всем сказал садиться в машину. До Лондона мы доехали за 35 минут. Но поехали мы не в отель, а на квартиру Диза ее вещами. Там нас встретила служанка, которая обрадовалась нашему приезду. «Леди Диана», — обратилась она к своей хозяйке после того, как поздоровалась с нами, — «поздравляю вас с предстоящей свадьбой, и вам еще звонила ваша мама и сказала, что приедет не 6, а 5 числа». Ди это сообщение нисколько не расстроило. Она теперь знала, что сможет каждый день видеться с нами. Поэтому ни предстоящая свадьба, ни более ранний приезд матери ее не волновали. Мне показалось, что свою свадьбу с принцем Чарльзом она вообще никак не воспринимала как свадьбу. Она мне недавно сказала, что ее настоящая свадьба уже была, когда нас всех четверых обвенчали в церкви, и я ей надел обручальное кольцо на палец. А потом мы прошли в такую знакомую мне спальню, где мы с Ди занимались любовью. Она была, по-прежнему, обклеена и увешана плакатами с моим изображением. «Да», — восхитилась Маша, — «сильно же ты Андрея любишь. А вы, что, не любите?» — ответила вопросом на вопрос Ди. «Значит, вот где ты нам изменял». Смешно изобразив суровый вид обманутой жены, сказала солнышко. «Было дело, каюсь», — ответил я, притворно раскаявшимся тоном. «Но теперь мы вместе». Ди быстро собрала свои вещи, которые ей могли понадобиться, если она будет жить в замке Лиц, да и в Москве некоторые из них могут пригодиться. Служанка предложила нам всем выпить кофе, и мы согласились. а потом сидели на кухне и весело болтали. Мне казалось, что Ди приехала сюда не только ради того, чтобы забрать нужные ей вещи, а с целью проститься с местом, где она провела свое детство и юность. Она, конечно, еще будет сюда приезжать, но раз девушка переезжает к мужчине жить с вещами, значит, она настроена очень серьезно. Важно было то, что Ди расставалась с домом без грусти. Ее так захватила любовь ко мне и жизнь со мной ей казалась такой интересной и захватывающей, что никакого сожаления она не испытывала. «Очень хорошая у тебя квартирка», — сказала Маша, как очень большой специалист по квартирам, которых она до этого видела всего три, не считая квартир подружек. «Но у нас лучше, а главное, с нами веселее. Я теперь вообще не представляю, как я могла каждый день ходить в эту скучную школу. К черту эту школу. Мы свободны, как ветер. Мы звезды мировой эстрады, а теперь у нас есть самая великая тайна. Маш, при посторонних об этом старайся вообще не говорить вслух». Я напомнил Маше, да и всем остальным, что лучше всего вообще не использовать слово «тайна» в наших разговорах, так как это слово заставляет любого находящегося рядом человека навострить уши и начать внимательно слушать разговор. «Поняла. Значит, будем говорить о любви. А что о ней говорить?» – спросила улыбающееся солнышко. «Ей лучше заниматься». Мы рассмеялись, вспомнив, как мы совсем недавно ею занимались за тысячи километров отсюда. «А завтра мы попробуем перенестись в Ниццу. Я понял общий принцип переноса и теперь надо будет его проверить. Я могу телепортироваться только в то место, в котором я сам побывал и Котори знаю очень хорошо. Но все приходится делать через портал, находящийся в замке Лиц. Это базовая, отправная точка или некий транспортный узел. Для того, чтобы переместиться в другое известное мне место, мне достаточно сосредоточиться и портал меня туда перенесет. Но вот, минуя портал, по моим прикидкам, я не мог попасть из одной точки в другую, даже если эти точки уже были заякорены. Наверняка, существует какой-то способ, чтобы перемещаться минуя портал, но я в этом пока не разобрался. О телепортации в истории есть много задокументированных фактов. Самая ранняя телепортация из известных была описана античным греческим писателем Флавием Филостратом в своей книге «Жизнь Аполлония Тианского». В первом веке нашей эры император Домициан учинил в Риме суд над философом Аполлонием. Подсудимый исчез прямо из зала суда на глазах у императора и заседателей, и объявился в тот же день на расстоянии нескольких дней пути от Рима. Первая достоверно подтвержденная телепортация, записанная в хрониках ордена святого Августина, произошла утром 25 октября 1593 года. В этот день на главной площади Мехико появился солдат в форме незнакомого пехотного полка, который был расквартирован на Филиппинских островах. Он смог рассказать только то, что за несколько мгновений до этого нес караульную службу при дворце губернатора в Маниле, который только что был предательски убит. Солдат не имел ни малейшего представления, как оказался в Мехико. Учитывая то, что расстояние между этими двумя городами составляет около 17 тысяч километров, ему не поверили. Он был арестован как дезертир и распространитель ложных слухов. Но несколько месяцев спустя чиновники, прибывшие из Филиппин, подтвердили рассказ солдата. Но это были случаи спонтанной телепортации. Так их назвали люди, незнакомые с телепортами. Телепорт не может сработать спонтанно. Значит, им кто-то пользовался в этот момент, и того солдата, который случайно оказался рядом с ним, переместило в ту точку, о которой он сильно в этот момент думал. Следовательно, у него был небольшой процент крови видящих, поэтому его и смогло перенести, можно сказать, самопроизвольно. Из осмысленно проведенных многочисленных телепортаций я вспомнил интересный случай с послушницей одного испанского католического монастыря в течение 11 лет, с 1620 года по 1631 год, более 500 раз перемещавшейся в Центральную Америку, чтобы проводить христианские проповеди среди местного населения. Она вела дневник, в котором описывала Землю, как голубой вращающийся шар. Естественно, ей никто не верил, но вернувшиеся из Центральной Америки французские путешественники и миссионеры подтвердили, что рассказы Марии, а так звали послушницу, о быте племени Джумана соответствуют действительности. Более того, индейцы точно описали внешность госпожи в голубом, как они ее называли, и показали путешественникам чаши, которые та им подарила. Позднее удалось выяснить, что такие чаши изготовили специально для монастыря, где обитала Мария Фернандес Коронель. Католический священник Алзанадеби Навидес, начавший обращать индейцев племени джумана в христианство, жаловался в письмах папе римскому Урбану VIII и королю Испании, Португалии Алгарве Филиппу IV из династии Габсбургов на то, что кто-то уже до него обратил их в христианскую веру. Индейцам, к которым он приходил, были хорошо знакомы основные каноны христианства. Помимо того, у них оказались кресты, четкие даже чаша для причастия. Все это, по их словам, принесла и раздала им госпожа в голубом, в которой легко было угадать сестру Марию. Из последних случаев телепортации всем известна история так называемого филадельфийского эксперимента, проведенного в 1943 году, в ходе которого был телепортирован на 320 километров американский эсминец Элдридж. В основе эксперимента лежала теория Эйнштейна, который полагал, что невидимость корабля как на радарах, так и визуально, может быть достигнута при помощи электромагнитного поля высокой мощности, сгенерированного вокруг материального объекта определенным образом. Современная история телепортации началась в 1993 году, когда американский физик Чарльз Беннетт математически, пока только при помощи формул, доказал теоретическую возможность мгновенных квантовых перемещений, то есть телепортации, а затем это было подтверждено опытным путем в 2007 году. А вот этот Белиал, король демонов, тоже умел прекрасно телепортироваться, причем, из своего мира в наш и обратно, и, возможно, этому способствовал перстень царя Соломона. Значит, не все так просто с этим перстнем. Надо будет завтра проверить одну идею, только что пришедшую мне в голову. «Ди, ты готова?» – спросил я будущую принцессу. «Да», – ответила она, – «я все вещи собрала, их немного, но они все нужные, могут и в Москве, и в замке пригодиться. Тогда поехали. Надо будет немного отдохнуть в номере и затем ехать на стадион. У нас добавилось 5 новых песен, не считая моих двух с Монсеррат Кабалье, и мы их включим в новую программу. Поэтому прогоним их быстро и посмотрим, что у вас с танцами к ним получается». Ди предупредила служанку, что вернется домой послезавтра к приезду мамы, после чего мы покинули ее гостеприимную квартиру и отправились в отель. Нам очень повезло, что специально для нас выделили машину на полдня. Завтра тоже надо будет договориться о такой услуге. Я понимал, что она не из дешевых, но за нее платит принимающая сторона, то есть Стив. А у нас с ним денег теперь было много. Ну вот и наш отель. Да, где мы только сегодня не побывали. Теперь домом его называть нельзя, так как мы 2 часа назад посетили наш настоящий дом в Москве. Портье, как только мы вошли, сообщил мне, что звонили Стив, Тедди, а также звонили журналисты из разных газет и телевизионных каналов и просили организовать для них пресс-конференцию. А мне это надо? Если честно, то не очень. Но, как говорят французы, «Noblesse oblige», что в переводе означает «положение обязывает». «Сообщите, пожалуйста, всем», — ответил я портье, ожидавшему моего ответа, что конференция состоится в понедельник в 9 часов утра. У нас будет только 1,5 часа свободного времени, и после этого мы сразу поедем в аэропорт. Пресс-конференция – вещь непростая, но в самолете мы сможем после этого спокойно отдохнуть. Вопросов к нам накопилось много у пишущей и снимающей братьей, поэтому надо будет постараться полностью удовлетворить их потребности в информации. Мои подруги все слышали, поэтому еще раз повторять ничего было не нужно. Стив, наверняка, звонил по поводу дискотеки, а Тедди обещал к сегодняшнему дню доделать свой документальный фильм о наших гастролях в Париже и о нашем триумфальном награждении 4 Грэмми в Лос-Анджелесе. Придя в номер, я первым делом позвонил Стиву домой. «Привет», — сказал я в трубку, когда услышал его голос. «Звонил», — ответил Стив. «Тут со мной связались из Ниццы и сказали, что вопрос с наследством решен. Законным наследником виллы признан Артур Кларк, проживающий в США, так что они готовы все оформить на тебя, как только будет оплачен предварительный договор, который ты с ними лично недавно подписал». «Отлично, спасибо, что предупредил. Передай им, что я завтра с ними свяжусь и все оплачу. Я решим сам это сделать. У тебя теперь забот много, а у меня со временем сейчас попроще. А деньги? Привези мне их, Пожалуйста, завтра в 9. Извини, что гоняю тебя с ними туда-сюда. Ничего страшного. Я сам хотел завтра на работу пораньше заехать. Мне надо подбить итоги наших дискотек и полностью рассчитаться с тобой. Ну и отлично. Сегодня вечером сам-то будешь на стадионе. Куда я теперь денусь? Надо будет деньги собрать. В этот раз народу собирается чуть больше. Чуть, это сколько? Минимум на 5000. Тебя и полковника Кинли считают национальными героями. Правда? Полковник со сцены не поет и с ним особо не встретишься, а вот на тебя все хотят посмотреть. Ты ныне лорд и герцог Кенский, так что поздравляю, и поздравь от меня Свейд. Теперь ваши концерты и дискотеки хотят увидеть все, а на ваши диски опять начался ажиотаж. Мы собираемся еще 50 миллионов дополнительно с понедельника начать печатать. Очень много заказов к нам поступило на них из Европы и Америки. И даже из Азии мне звонили по поводу них. Да, новостей много. Только поздравления я передам не только Свейд, но и Мария. Она тоже теперь герцогиня Глостерская. Да, лихо ты повоевал вчера. Я так понимаю, эта королева тебя так наградила? Да, она. Это гораздо лучше, чем всякие медальки на грудь вешать. Еще учти, что к тебе, как к руководителю европейского направления ими и нашему куратору, творческий народ скоро валом повалит. Так уже у меня 4 известных исполнителя прислали свои предложения работать именно с нами. Так что расширяться будем и твою француженку загружу по полной. Она не моя, а моего друга. Но ты делаешь все правильно. Пусть работает по максимуму, чтоб ерундой в отсутствии Сереги не страдала. Сам знаешь, откуда ты ее вытащил. Кстати, она намекала, что будет просить тебя отправить ее с нами в американское турне. Уже выпросила и я дал свое согласие. Вот ведь девка какая пробивная. Без Сереги и 10 дней прожить не может. Так она еще и более того выпросила. Я ее в Москву на стажировку к Маргарет во вторник отправляю, и она уже из Москвы с вами полетит в Нью-Йорк. Ну ты даешь. У Сереги своя девушка в Москве есть. Что он там с ними двумя будет делать? То же, что и ты с тремя. Да, уел. Только ты о моих делах особо не распространяйся. Ди у нас отдельной графой проходит. Сам понимаешь, почему. Прекрасно понимаю и поэтому говорю, что они со Свейд лучшие подруги. Вот и правильно. Нам лишние проблемы не нужны. И завтра мы с тобой должны обсудить, как мы будем совместно действовать по поводу великой лжи. У тебя появились новые идеи? Да, и тебе не надо будет никуда летать. Это было бы очень хорошо. А то дел что-то очень много навалилось. Хорошо, что я о ложе вспомнил. Собирай завтра на 8 вечера заседание ложи. Надо будет оставшимся вправить мозги, нарезать задачи, пусть усиленно работают. Назначь великого меченосца своим заместителем и пусть их постоянно контролирует. Он мужик преданный нам, поэтому спуску им не даст. И зарплату ему большую посули с премиями. Понял. Я его хорошо помню. Он исполнитель толковый. Тогда до завтра, если сегодня не увидимся. Я разговаривал со Стивом из своего кабинета, чтобы не забивать моим подругам их красивые головки всякой ненужной информацией. А теперь можно и Тедди позвонить. Привет, Тедди, поприветствовал и я своего главного клипмейкера. После концерта и перестрелки я тебя не слышал и не видел. Как у тебя дела? Нормально, довольным голосом ответил он. На концерте я был, куда же без меня. Правда, немного опоздал. По поводу МТВ даже в праздник пришлось встречаться. Телевидение должно круглосуточно работать и показывать. У него выходных не бывает. Я сидел почти рядом с королевской ложей. Когда началась стрельба, я свалил в сторону деревьев. Я же не герой, в отличие от некоторых. Это ты, говорят, сразу в двух местах умудрился отличиться. А я за деревьями прятался. Все побежали и я побежал. Я чуть не засмеялся в трубку над этой фразой. Прямо как Василий Алибабаевич из фильма «Джентльмены удачи». Я так понял, что ты по поводу фильма звонил. Спросил я с надеждой. И по нему тоже. Фильм завтра будет полностью готов. Я привезу тебе кассету, все сам увидишь. А в понедельник он выйдет по ВВС-1 в 19:00. Только вы уже в это время в Москве будете. Ничего страшного. Мы его завтра здесь посмотрим. Слушай, у меня идея. В понедельник в 9 утра в моем отеле состоится наша пресс-конференция. Не хочешь свой фильм там анонсировать? Отличная мысль. А я еще думал, как мне так исхитриться и его бесплатно отрекламировать. Ну вот, правильно говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. И по МТВ могу тебя обрадовать. Нам в понедельник дают лицензию и выделят частоты. Мне страшно повезло. Благодаря моей известности и связям, мне удалось выкупить уже существующую частоту. Поэтому нам не потребовалось время и куча денег на разработку новых. Я всегда верил в тебя и знал, что раз ты взялся за это дело, то оно будет сделано в срок и в лучшем виде. Спасибо. Деньги внесены, штат я почти набрал. Здание для телестудии нашла Лиз. Она там будет моим заместителем работать. Рад, что все отлично получилось. Как восприняли создание нового музыкального канала твои знакомые? Многие с завистью, но большинство уже хотят с нами сотрудничать. Именно потому, что одним из учредителей являешься ты. Про рекламу на канале не забывай. От нее основная прибыль нам поступать будет. Помню, уже есть 3 предложения, так что начинаем во вторник работать. Значит, можно тебя, меня и Стива поздравить с рождением нашей мечты. Ну и Лиз, конечно, уже можно. Во вторник мы все соберемся и отметим в студии это событие. Жалко, что без тебя. Ты знаешь, у меня появилась возможность пользоваться бизнес-джетом. Поэтому я, возможно, и прилечу в Лондон во вторник, когда первый клип будет запущен, в 19:00. Было бы здорово, если бы ты прилетел. Это ведь как день рождения получается. Я попробую решить этот вопрос. Выходит, тебя следует ждать в гости где-то завтра ближе к вечеру. Правда, в 8 у меня заседание великой ложи. Давай тогда встретимся у меня в 9. Не поздно? Нет. Мне Стив говорил, что ты теперь великий мастер, а он твой заместитель и великий казначей. Поздравляю. Да, и с титулом лорда и герцога Кенского тоже. Благодарю. Раз мы с тобой все обсудили, то тогда до завтра. Да, новостей точно набралось много. Надо как-то все это упорядочить в голове. Теперь с телепортом все будет намного проще. Я не стал Тедди говорить правду, а придумал версию о наличии у меня бизнес-джета. Ничем другим мое неожиданное появление в Лондоне во вторник вечером объяснить будет просто невозможно. Так, красавицы, обратился я к своим подругам, у меня к вам будет очень серьезный вопрос. Сколько чемоданов потребуется, чтобы перевезти все наше барахло в Москву? Девчонки задумались, а через минуту солнышко ответило: штук 20, ну может 22. Да, хорошо прибарахлились, сказал я и внимательно посмотрел на этих двух шопоголиков женского пола, которые скромно опустили свои красивые глазки. О таком количестве сразу сообщат руководству. И чем это может закончиться для меня, а значит и для вас, вы догадываетесь? Ну да, ответила Маша. Суслов, как об этом узнает, сразу вызовет тебя на ковер. Точно. Но есть выход, и вы знаете какой. Телепорт. Подключилась к разговору более старшая, а значит, лучше соображающая Ди. Правильно. Мы завтра едем в замок Лиц и отвезем туда большую часть чемоданов с вещами, а потом пустыми их вернем назад. Здорово, ответили все. Тогда начинайте собирать вещи. А можно я тоже свои вещи отвезу в Лиц? Я не хочу их везти домой или куда-либо еще. Вот это очень правильная мысль. Теперь твоей штаб-квартирой будет замок И, поэтому именно там тебе лучше хранить свои вещи. Тогда чего сидим, кого ждем? И сразу после этих слов 3 мои красавицы развили очень бурную деятельность. Поэтому через час все чемоданы, которые мы привезли из Москвы, были заняты, а вещей, которые мы собирались отправить завтра, было еще много. Но выход был мгновенно найден. Я вызвал коридорного и попросил у него 6 сумок, в которых они привозят чистое белье из прачечной. Конечно, с возвратом. За 20 фунтов он радостью сбегал и принес огромные сумки с логотипом отеля. Еще через час все было аккуратно упаковано, и я сказал: завтра, сразу после похорон, мы заезжаем в гостиницу и забираем подготовленные чемоданы и сумки. Придется брать минивэн. Оттуда это все перегоняем в Москву, а Ди в это время выбирает себе комнату, распаковывает свои вещи и развешивает их там по шкафам. Она будет заниматься своими делами, а мы – своими. А потом все вместе переносимся в Ниццу. Надеюсь, что с Ниццей все получится успешно. Там нас ждет наша вилла, и я ее должен буду выкупить. Ура! Опять закричали 3 моих леди, как это было в замке Лиц. С Машиным замком Беркли вопрос пока откладывается. Но мы его обязательно на днях решим. Если завтра у меня получится все то, что я задумал, то телепортироваться нам станет намного проще. Девчонки повисли у меня на шее, а солнышко потом сказала: еще не было случая, чтобы у тебя что-нибудь не получалось. Ты же сам сказал, что ты баловень судьбы. Я посмотрел на своих 3 жен и подумал: а это я их выбрал или они меня? И на ум пришел фильм «Иствикские ведьмы», который снимут в 1987 году по одноименному роману Джона Апдайка. Там тоже были 3 женщины, которые однажды поняли, что если они втроем чего-либо захотят, то это обязательно произойдет. И они захотели идеального мужчину, который бы подходил каждой из них. И вот появляется Дирилл, от которого все три подруги сходят с ума и начинается соперничество за него. Но он их смог убедить, что они ему одинаково дороги. И самое для меня интересное, что все три женщины оказываются беременными. Да, меня опять куда-то занесло не туда. Это я их выбрал и точка. Ну и они тоже, будем считать, в этом процессе поучаствовали. «Слушайте», — сказал я, и все красивых личика повернулись в мою сторону, «а я опять есть хочу». И мы устроили себе нормальный ужин, потому что то, что мы съели в Москве, уже все переварилось, да и что мы там особого съели. Кофе с печеньем у Ди за еду не считается. Мы в Москве еще успели активно сексом позаниматься и сожгли массу калорий, которые необходимо было срочно восполнить. И у нас еще 4-часовая дискотека впереди, поэтому нам нужна энергия и много. С энергетиками я буду разбираться по приезде в Москву. В связи с обнаружением телепорта, возможно, я и сам перемещусь в Бангкок. Или, все-таки, Вальфсона с Наташей туда отправить. При мысли о Наташе у меня потеплело на душе. И вот как с ней теперь быть? Я-то думал, что Ди останется в Англии, и солнышко с Машей, привыкшие жить вчетвером, тонко намекнут мне, что им вдвоем скучно и не найти ли еще одну подругу. Я, конечно, повозмущался бы, но потом милостиво согласился. А теперь этот план трещит по швам. Но у меня появилась одна идея. Ее реализация будет зависеть от завтрашнего успеха моих новых способов телепортации. «Солнышко», — обратился я к своей старшей жене, — «позвони Сереге и скажи, чтобы через 20 минут спускался вниз. Кстати, Женька договорилась со Стивом, и он ее посылает с нами в Америку». «Вот что любовь с нами, девушками, делает», — выдала умную фразу Маша. «И не только в Штаты, но и в Москву на стажировку». «Молодец, Женька», — подтвердила Солнышко, посмотрев на Ди. «Мужика далеко от себя отпускать нельзя. Он обязательно себе найдет какую-нибудь принцессу. Или герцогиню, например, кенскую или глостерскую», — ответила Ди, и все рассмеялись. А я подумал, что не просто так Женька и в Штаты, и в Москву с нами решила смотаться. Что за любовь у нее такая и к кому конкретно, это еще очень большой вопрос. «Еще позвони и сообщи Вальфсону о нашем скором выезде», — добавил я, понимая, что Александр Самуилович должен, как следует, научиться организовывать такие многолюдные дискотеки, чтобы в Москве у нас никаких осечек не было. Мои жены очень неплохо справлялись с обязанностью секретаря, если только я их не отрывал от просмотра любимых мультфильмов. Но сейчас телевизор был выключен, поэтому моя просьба была быстро выполнена. Я не командовал ими, им самим было приятно мне помогать. Я же не просил их вкрутить лампочку в люстру или починить унитаз. Все, что было связано с общением по телефону или просто болтовней, они делали с большим удовольствием. Автобус нас уже ждал, так как транспортными вопросами нашей группы занимался Вальфсон. Пусть учится и привыкает, это ему пригодится. Ну, кто бы сомневался, что Женька будет уже здесь раньше всех. Вчера ее не взяли на королевский концерт, и теперь она решила первой занять место в автобусе, чтобы ее опять не забыли. «Поздравляю с высокими дворянскими титулами, ваши милости», — съязвила эта француженка вместо нормального приветствия. «И с победой над мятежниками. Я очень обиделась, что вы вчера меня не взяли с собой». «Вот поэтому и не взяли, что каприза у тебя на первом месте, а понимание порядка на втором», — ответил я, начиная заводиться. «Извини, Эндрю», — ответила Женька, понимая, что ее эскапада может закончиться для нее плохо. «Я очень хотела попасть на этот концерт». «А пулю ты не хотела схлопотать?» «Я Сереге все объяснила, и он понял». «А ты, я вижу, нет. О тебе же заботились». «Я и Вальфсона поэтому не взял, потому что только мы с королевой знали, что будет мятеж, и готовились к этому». «Я поняла. Еще раз извини. Мои подруги прекрасно знали меня и никогда так себя не вели. Они видели, что еще чуть-чуть, и я бы послал Женьку на три буквы. А потом я бы позвонил Стиву, и уже он послал бы ее тоже, но точно не в Америку, а тем более в Москву». «Да», — нахлебается с ней Серега. «По мне, так его московская Жанна лучше Женьки». Тут в наш автобус зашел Серега и сразу сказал: «Здорово ты вчера вломил этим гадом». «Да, и с новыми титулами тебя и солнышко». «Спасибо. Как сам?» «Нормально. Дискотеку сейчас отыграем, и завтра отдых, а потом домой». Вальфсон с порога тоже стал поздравлять и меня, и солнышко. Пришлось озвучить ему и новый титул Маши, чему он тоже был рад. «Спасибо, что вчера не взяли меня на концерт», — поблагодарил Вальфсон. «Я, Как вы знаете, не боец, поэтому был бы вчера всем только обузой. Это нормально, ответил я, посмотрев на Женьку и давая этим понять, что некоторые люди понимают и благодарят за заботу о них, а другие – нет. Ваша задача сегодня будет посложнее. Вы будете каждый час обходить бары, охрану и наблюдать за тем, что творится на поле и трибунах. Вы должны увидеть, каковы достоинства этой схемы организации дискотек, так и ее недостатки. Хорошо, сделаю. И все фиксируйте на бумагу. Сегодня будет еще больше народу. Основное внимание уделите вопросам безопасности. Как действует охрана на входах, как внутри стадиона. И подумайте, как можно было избежать того случая, когда пьяные полезли к вам. Так я сразу могу сказать, на трибунах не было охраны. Вот, значит, сегодня организуете ее и там. Нас в Лужниках нечто подобное скоро ждет. Но там же спиртное не будут продавать во время вашего выступления. Пронесут на себе или в пакетах. Да и вокруг самого стадиона будет организовано много точек общепита, в которых будут продавать некрепкий алкоголь. Вот вы знаете, как проносит водку на футбольные матчи у нас в стране. Нет, в треугольных пакетах из-под молока. Оттуда откачивают молоко и закачивают шприцем водку. И проносишь себе спокойно такой пакет на любой спортивный матч и пьешь во время игры. Лихо придумано. Им не интересно нести водку в себе. Им нравится распивать ее именно на стадионе. Да и на футбольные матчи с запахом алкоголя не пускают. Так что все подмечайте и вырабатывайте свою систему именно для наших условий. Вот так мы и ехали, обсуждая организационные вопросы. В Москве надо будет пригласить к нам на работу какого-нибудь толкового бывшего охранника из девятки. Пусть наберет еще троих-четверых таких же и создаст нашу собственную службу безопасности. Я, конечно, теперь сам лучше любой СБ с любой угрозой справлюсь, но внешне все должно выглядеть солидно. Ну вот он, наш футбольный стадион, а фанаты уже толкутся возле центрального входа, поджидая нас. Завидев наш автобус, они достали самодельные плакаты, на которых было написано, что они любят Дима и что лорд Эндрю – герой. Ну да, не полковник же на стадионе будет выступать, а второй главный участник подавления мятежа и спаситель королевы. Значит, точно, народу сегодня будет больше, чем прошлый раз. Журналистов в этот раз видно не было. Или мы рано приехали, или уже все знают, что послезавтра мы дадим расширенную пресс-конференцию, где и ответим на все их вопросы. Но на самой дискотеке они с фотоаппаратами точно будут. Ха, как в воду глядел. На стадионе было намного круче. Там стояли несколько телевизионных камер. Нас что, по телевизору будут показывать? Забеспокоилась Маша. Нам к этому не привыкать, ответил я. Просто не обращай на них внимания. А сам подумал, что вот Стив какой жучело. Мог бы и заранее предупредить. Хотя они могли только час назад об этом договориться. Главное, что денег получим больше. Траур завтра, а сегодня англичане хотят радоваться и веселиться. Ведь победу над мятежниками необходимо именно сегодня отпраздновать. Вот интересно, вчерашний день объявят национальным праздником или нет? Сцена была в том же состоянии, в котором мы ее оставили прошлый раз. Все уже было готово к выступлению. Мы переоделись еще в отеле, поэтому сумки с остальными концертными костюмами отнесли в нашу импровизированную гримерку-раздевалку. Гримироваться нам было не надо, так как девчонки накрасили сами себя перед выездом. Вот за это я и люблю дискотеку. В начале 9-го зайдет солнце и вообще на твоем лице никто ничего не увидит. Это тебе не танцы на площадке какого-нибудь дома культуры, где свет могут вообще не выключить и танцуй себе при полной иллюминации. «Ну что?» – спросил я у своего друга и двух подруг. Готовы устроить лондонцам настоящий праздник. Надеюсь, в этот раз обойдемся без стрельбы. Готовы, дружно ответили мои солистки и клавишник, так как Дия уже отправил на прежнее место на трибуну, а Вольфсон с Женькой пошли работать и выполнять поставленные мною задачи. Тогда давайте сначала прогоним 5 новых песен и посмотрим, как они будут звучать. Мы их поставим в середине выступления. Так, солнышко, начинаем с твоей бойс, потом моя радио, а затем Машина Мария Магдалена и мои две. Поехали. Получилось очень хорошо. Да, наш профессиональный уровень заметно вырос и мы можем теперь, прямо с колес, играть и петь. Но с танцами, все равно, надо работать. Для дискотеки сойдет, а вот для Одеона или России надо еще отточить синхронность и слаженность движений. Эти песни уже вовсю звучали на музыкальных радиостанциях Англии и были очень популярны у молодежи, поэтому мы были за них спокойны. Вот и светотехники наши знакомые подтянулись, а за ними многочисленная охрана. Все, как и в прошлый раз, мы согласовали порядок исполнения песен. Их набралось уже на полные 4 часа, так что музыкальный марафон предстоял нам на довольно длинную дистанцию. Но теперь я буду внимательно отслеживать, уже сразу после первых 2 часов выступления, состояние прежде всего моих девчонок, ну и Сереги, конечно, тоже. В любой момент я смогу им послать волну дополнительной энергии, которая откроет у них второе дыхание и снимет усталость. Они это знали, поэтому были теперь полностью уверены, что выдержат. Мы ушли в свою комнатку, чтобы посидеть перед долгой музыкальной дорогой. Шум голосов с поля нарастал, что говорило о том, что народ уже готов нас встречать. И мы вышли к ним, чтобы больше не томить их. Ответом на наше появление на сцене был дружный рев 50, а похоже и более, тысяч глоток фанатов нашей группы. А затем несколько десятков тысяч стали скандировать Дима и Андрей Фисахера. И я сразу, на волне экстаза толпы, сообразил и скомандовал солнышку открывать дискотеку ее песни «Holding Out for a Hero», чтобы показать, что они уже нашли своих героев в нашем лице. Вот это да! Чтобы завести так толпу с первых же звуков песни, это надо уметь. Еще солнышко даже не начало петь, а толпа, узнав песню, стала радостно реветь. Я глянул на трибуну и увидел, что Ди уже сидит там не одна. Рядом с ней находились Вальфсон и Жонка, которые тоже ревели вместе со всеми. Да, вот так точно уловить момент и правильно использовать слово «герой», такого до нас не делал никто. Даже наша троица на трибуне поддалась всеобщему ликованию, а солнышко была просто в полном восторге. Так ее еще никто и нигде не встречал, и мы ответили ликующей толпе сумасшедшим драйвом. Это надо было видеть. Почти 60 тысяч человек двигались ритмично и синхронно под наши песни. Мы и сами завелись конкретно, и начали чувствовать усталость только в конце 3-го часа. Танцующим было проще. Они уходили на перекур, потом могли пойти выпить пиво или махнуть коктейль и в состоянии алкогольного кайфа продолжать танцевать. А мы делали только совсем маленькие перерывчики между песнями, меньше минуты, чтобы перевести дух.